«Вам не кажется, что вы делаете из мухи слона?» — спросил один из профсоюзных боссов. «Речь идет всего лишь о том, чтобы договориться об увеличении платы за риск. И потом, я думаю, что оклендские коллеги нас поддержат». «Это и есть теория о взмахе крыла бабочки», — гнула свое София, от волнения отрывая уголок от бумажной салфетки. «При чем тут бабочка?» — удивился Манчи. Сидевший позади них мужчина в черном костюме обернулся, чтобы вмешаться в их разговор. У Софии застыла в жилах кровь. Она узнала Лукаса. «Это из геофизики. Будто бы взмах крыльев бабочки в Азии создает движение воздуха, которое, постепенно нарастая, способно вызвать разрушительный циклон у берегов Флориды». Профсоюзники молча переглянулись. В их глазах читалось сомнение. Манча окунул хлеб в майонез, посопел и выпалил. «Вместо того, чтобы валять дурака во Вьетнаме, надо было потравить там всех гусениц. Хоть какой-то вышел бы толк». Лукас поздоровался с Софией и снова повернулся к журналистке, бравшей у него интервью за соседним столиком. У Софии залилось краской лицо. Один из собеседников спросил, нет ли у нее аллергии на ракообразных. Она еще не притронулась к своей тарелке. Она сослалась на легкую тошноту и предложила присутствующим угощаться за нее. «Главное, не креветки. Пусть хорошенько поразмыслит, прежде чем сделать непоправимый шаг. Она просит ее извинить, что-то ей не здоровится». Она встала, мужчины поднялись, как требовали приличия. Проходя мимо молодой журналистки, она наклонилась и уставилась на нее. Женщина от удивления отпрянула и едва удержалась на стуле. София через силу улыбнулась. «Вы, наверное, очень ему нравитесь, если он посадил вас лицом к виду из окна. Конечно, вы ведь блондинка. Желаю вам обоим приятного вечера, в профессиональном смысле». Она бросилась в гардероб. Лукас догнал ее, схватил за руку, заставил обернуться. «Что с вами?» «Профессионалка, произнести по буквам. Не знаю, что вы расслышали, там после «про» было «ф» и так далее, а вовсе не «с» и «т», и другие замечательные звуки. «Это журналистка». «Конечно, я тоже. По воскресеньям переношу записанное на неделе из блокнотов в интимный дневник». «Нет, Эмми настоящая журналистка». «Ну да, правительству позарез понадобилось установить с Эмми связь». «Не так громко. Из-за вас я лишусь своего прикрытия». «Вы о ее журнале? Лучше угостите меня десертом, я видела в меню один дешевле $6». «Я говорю о прикрытии для своего задания». «Наконец-то приятная новость. Когда стану бабушкой, буду рассказывать своим внукам, как однажды пила аперитив с Джеймсом Бондом. Надеюсь, в отставке у вас будет право нарушить государственную тайну». «Хватит. Вы, между прочим, тоже ужинаете не со школьными подружками». «Очаровательно. Вы просто очаровательно, Лукас. Ваша дама тоже. Какая изящная посадка головы на птичьей шейке. Везучие. Через пару суток в ее распоряжении будет чудесная клетка из плетеных ивовых веточек». «На что вы намекаете? Вам не понравилась моя кувшинка?» «Наоборот, мне польстило, что вы не приложили к кувшинке аквариум и лесенку. Бегите назад, у нее очень удрученный вид. Для женщины невыносимо скучать за столом мужчины. Поверьте, я знаю, о чем говорю». София развернулась, за ней закрылась дверь ресторана. Лукас пожал плечами, бросил взгляд на стол, из-за которого вышла София, и вернулся к своей спутнице. «Кто это?» — спросила недоумевающая журналистка. «Знакомая. Наверное, я суюсь не в свое дело, но она похожа на кого угодно, только не на простую знакомую.